Гвен раздраженно пожала плечами, словно Сара говорила какие-то глупости. «Настасе было 16 лет, когда мне было 11», — процедила она. «Она была эмигранткой, кажется, из Польши, без семьи, очень способная во всем, что касалось грима и косметики. Я очень многому у нее научилась. Она могла загримировать любого человека под кого угодно и была до смерти влюблена в Рекса. Мы совершили ошибку. Так как она все время мешалась у нас под ногами, мы, в конце концов, решили, что она одна из наших. Но это было не так. Она ничего не поняла из того, что происходило вокруг. Однажды она увидела, как Рекс замуровывает труп мексиканского фехтовальщика в подвале дома. Она начала кричать, рвать на себе волосы, как безумная. Это из-за ее религии, она была католичкой. И у нее были принципы. Вы можете себе представить, принципы в Голливуде. Она собиралась сообщить в полицию. Рексу пришлось ее нейтрализовать. Эта идиотка не оставила ему выбора. Он заколол ее, выпил ее кровь и немедленно замуровал в стене. «Погодите-ка», — икнула Сара, чувствуя подступающую тошноту. «Рекс выпил ее кровь? Конечно, ему же приходилось поддерживать свои силы. Если в неделю он не выпивал достаточного количества крови, то становился прозрачным, как фотопленка. Вы говорите о нем так, словно он один из тех целлулоидных призраков, о которых рассказывал Миковский. Именно так. Рекс был привидением из желатина. Это правда. Миковский обо всем догадался, именно поэтому он стал опасен. Когда я познакомилась с Рексом Фейнисом, актер из плоти и крови, носивший это имя, был давно мертв, убит собственным двойником. Я общалась только с его наследником, его призраком. И мне с ним было хорошо. Только ожившее изображение, напитанное энергией, обладает такой потрясающей властью. Настоящий Рекс никогда бы не смог мне помочь. Это был такой же обычный человек, как и все остальные. Простой смертный, обреченный на старость, болезни, смерть. А его двойник мог совершать чудеса. «А почему вы взяли имя Настасьи?» — настойчиво допытывалась Сара. «Это было не опасно?» «Нет, у Настасьи не было ни родственников, ни друзей», — спокойно ответила Гвенелла. «Когда она исчезла, никто не заметил. Секретарь Рекса продолжал переводить ей фиктивную зарплату, платить за нее налоги и профсоюзные взносы. Она все еще числится живой даже сегодня. Когда я стала взрослой женщиной, то поняла, что проще быть Настасьей Ковак, чем Гвеннеллой Маэль. Настасья была никому неизвестным человеком, женщиной из толпы. Это было удобно. На нее не смотрели, как на чудовище, когда она произносила свое имя. Я привыкла к ней. Благодаря этой уловке я перестала быть ярмарочным уродом. Люди уже не кричали: «О, как вы выросли! Так жаль! Вы были такой хорошенькой девочкой!» «Мне надоело выслушивать такие глупости», — Сара покачала головой. «Понимаю», — медленно произнесла она. «Все эти последние годы Настасья была моим двойником», — продолжала Гвеннелла. «Я принимала ее личину каждый раз, когда выходила в реальный мир. Это была удобная одежда мне по размеру. К счастью, скоро это уже не понадобится. Рекс вернется, и мы будем жить, как раньше, до катастрофы. Он снова отстроит дом шепотов и станет оберегать меня. Он будет моим агентом и даже продюсером. Он поставит мои фильмы. Это будет чудесно. Принцесса с глазами-незабудками снова станет идолом всех детей». «И на какие же это деньги он провернет все это?» — выдохнула Сара, раздраженная детским голоском белокурой женщины. «Конечно, с помощью своих сокровищ», — расхохоталась Гвен. «Рекс припрятал кучу денег. Целое состояние, которое он выудил у звезд, совершивших самоубийство». «Так это тоже правда?» — невнятно пробормотала Сара. «Ну, конечно», — заверила ее Гвеннелла. «Рекс заставлял платить кучу денег всех этих трусов, этих воробушков, которые не хотели ничего другого, кроме как покончить с жизнью, но у них не хватало пороху. Он убивал их целыми стаями по всему миру, маскируя казни под несчастный случай или смерть от передозировки. После его гибели секретарю пришлось спрятать эту кубышку в ожидании возвращения хозяина». Сара нахмурилась. «Многие рассказывали мне об этом загадочном секретаре», — сказала она. «Но никто не знает даже его имени. Вы близко с ним сталкивались, ведь вы же тесно общались с Рексом. Что он собой представлял? Он еще жив?» Гвеннелла улыбнулась. «Да», — ответила она, — «но я никогда не знала его настоящего имени. Между собой мы называли его Бампером, потому что он всегда вставал между Рексом и занудами, которые его преследовали».